такой же директор местной филармонии предложил мне штатную концертную работу, но она надолго оторвала бы меня от литературы, и я вежливо отказался. Я подбирался к мысли написать книгу о Михаиле Булгакове. Но интуитивно чувствовал, что время для этого еще не наступило. Выходили фундаментальные биографические работы о жизни и творчестве великого писателя, а я ждал своего часа, искал свою тему, пока она отчетливо не вырисовывалась в моем сознании. Я еще трижды приезжал во Владикавказ. С 10 утра до 5 вечера просиживал в местном архиве, потом давал 2 концерта в зале филармонии, а по субботам и воскресеньям встречался с людьми, способными рассказать мне о тех временах, когда в городе находился Булгаков. Это были счастливые дни поисков и открытий. Я помню, какое радостное волнение охватило меня, когда под одним из документов под отдел искусств местного ревкома увидел собственноручную подпись Булгакова. На минуту я оторвался от работы, глядя на подпись, как на божественное чудо, пришедшее из давнего времени в наш. Получилась своеобразная минута молчания, и грустная, и торжественная, и счастливая, подтверждающая переиначенные мной слова гения о том, что даже подписи великих не стирает время. Подпись была сделана красными чернилами. И это не случайность. Еще очень долго такого цвета чернила не исчезали из обихода владикавказцев. Видимо, местная фабрика, производящая чернила, не выпускала ни синих, ни черных. И в архитектурном плане прошедшие десятилетия мало изменили город с булгаковских времен. Сохранился дом на Слепцовской улице, где жили Михаил Стасий, и другой, куда их переселили в порядке уплотнения. Изумителен по своеобразию зданий небольшой, но редкий по красоте Александровский проспект, переименованный в Ленинский, но называемый людьми по-прежнему Александровским. Здесь и в местном парке, именуемом Треком, гуляли молодые Тася и Михаил. Цел-целеханик, хотя и внешне постарел, поубавил лоску русский драматический театр, где ставились первые пьесы Булгакова, и в кардебалете танцевала Тася. В кинотеатрах, где перед началом сеанса выступал с лекциями Михаил Афанасьевич, сохранились парадные лестницы, в конце которых установлены громадные, едва ли не во всю стену, зеркала, глядя в которые дамы и кавалеры могли поправить свои наряды. Когда-то кино было в новинку, и посещали кинозалы с не меньшим энтузиазмом, чем театры. А театров было несколько, по меньшей мере 4-5, не считая гастрольных. А сейчас, как положено областному республиканскому городу, 3 – русский, драматический, осетинские оперы и балета и кукольный. Я заглянул в узкие гримерки русского театра, где в тот вечер шла Зойкина квартира Булгакова. Зашел в одну ложу, потом в другую. В какой из них сиживал молодой Булгаков, следя за действием своих пьес и ожидая появления на сцене в ролях статистки или в составе кордебалета своей жены? Закончился спектакль, а я неохотно покидал этот театр, оглядывая его желто-серые стены, поблекшие кресла, в любом из которых мог сидеть мой любимый писатель. Я представлял, как Михаил ждал Тасю у служебного входа, и они вместе добирались по темным улицам до своего дома. Он держал ее под руку, или она его...